Елена Шторм. «Оживленное пространство». Роман. Москва, Грифон, 2015 год. Категория 16+. Глава 1. Возвращение к людям. Поезд «Москва-Барнаул», мерно постукивая колесами, или чем там он еще обычно стучит, неотступно, километр за километром, оставлял позади себя прекрасные осенние пейзажи нетронутых цивилизаций российских земель, с каждой минутой приближая Серегу к родным и знакомым с самого детства урбанистическим территориям. Серега возвращался в Москву после длительного отсутствия и поэтому с большим волнением предвкушал долгожданную встречу с родным городом. За 3 года размеренной жизни на природе он уже отвык от бешеных ритмов огромного мегаполиса и теперь с трудом представлял, как будет вписываться в жесткую и зачастую жестокую столичную жизнь. Поэтому уехал теперь на поезде, да еще в плацкартном вагоне, а не летел на самолете бизнес-классом. 3 года назад, когда ему было 35, он покинул Москву человеком полным сил и творческих амбиций. Человеком без тормозов, готовым на любые эксперименты, открытым любому опыту. Он ехал совершать творческий прорыв в своей профессии и очень надеялся через 2 лет вернуться назад с большим триумфом, чуть ли не на персональном самолете. И, конечно, в качестве награды он представлял себе солидный счет в банке и множество покоренных его талантом красоток, восторженно встречающих своего кумира. Начальник конторы, занимающийся промышленным дизайном, в которой Серега к тому времени проработал уже без малого 7 лет, предложил ему участие в новой пиар-акции их организации, проходящей на Алтае. Начальник преподнес Сереге это участие как повышение по должности и как новую возможность для творческого роста. И тот с радостью принял предложение, поскольку был человеком амбициозным, с большим творческим потенциалом и с таким же большим желанием реализации этого потенциала. А ведь это была очень странная идея. Серегин начальник считал себя творческой личностью, и поэтому он старался удивлять своих клиентов необычными условиями, в которых разрабатывались дизайн-проекты его фирмы, то на крыше небоскреба, то в дремучем лесу, то на борту океанского лайнера. У него даже была своя теория о том, как влияет то или иное окружающее пространство на творческий потенциал дизайнеров-разработчиков и на конечный продукт в целом. По этой теории однозначно выходило, чем гармоничнее, прекраснее и необычнее окружающее дизайнера пространство, тем совершеннее и революционнее будет готовый продукт. И поэтому в один прекрасный момент Серегин начальник решил, что у него в организации обязательно должен быть дизайнер, постоянно работающий в красивом, на 100% экологически чистом месте, и лучше где-нибудь посреди девственной природы. Этот дизайнер будет вести переговоры с заказчиками лишь по интернету и при каждом общении с клиентами через экран компьютера наглядно демонстрировать взыскательной публике красоту окружающего пейзажа и собственное гармоничное существование в нем. Чтобы реализовать эту «гениальную» в кавычках идею, в живописном месте на Алтае, в верховьях реки Катунь, был построен специальный дом с 2 стеклянными стенами, открытой верандой и несколькими видеокамерами, которые практически в режиме онлайн демонстрировали пользователям интернета красивый горный пейзаж, энергичное течение небольшой горной реки, впадающей в реку Катунь, и, конечно же, самого дизайнера, радостного и счастливого, вдохновенно работающего над очередным гениальным проектом, ну или медитирующего посреди райских кущ. Кроме электричества от собственного генератора и интернета, что с огромным трудом всего несколько часов в день ловил сигнал от спутника, другие блага цивилизации, как и соседи в радиусе 2 километра и с помощью физических преград в виде пары сопок и небольшого перелеска, у этого прекрасного дома отсутствовали. И все потому, что Серегин начальник считал, что жизнь, близкая к жизни крестьянина-отшельника, с водой из колодца и с туалетом на улице, скорее привлечет внимание капризных VIP-клиентов, мечтающих обо всем экологически чистом, нежели нечто гламурное и суперсовременное. Экологически продвинутый дизайнер должен был прожить в этом доме 2 года в полном одиночестве, довольствуясь лишь виртуальным общением со своим начальником и клиентами, всячески демонстрируя при каждом таком общении свой здоровый образ жизни, позитивный настрой и красоту окружающей среды. Задача, надо признаться, неоднозначная, и поэтому, когда выбор пал на Серегу, тот долго не соглашался. Однако начальник пообещал Сереге за эти 2 года сделать его имя очень модным и невероятно востребованным. Еще он посулил приличные накопления на счете после окончания проекта и всевозможные дополнительные поощрения в виде специальных профессиональных дипломов, продвижения заявок на участие в международных конкурсах, организации персональной выставки. Ну и, конечно, всегда оставалась возможность в свободное от основной работы время в живописном месте заниматься своими личными творческими проектами. И тогда Серега согласился на эту странную авантюру. Уж очень заманчивыми выглядели перспективы. Кроме того, у Сереги неожиданно появилась дополнительная и очень весомая причина для полноценного участия в этом странном эксперименте. Рассказывая своим друзьям о предстоящей командировке, он в сильно нетрезвом состоянии поспорил с одним из них, что легко и без особого напряжения сможет прожить 2 года в полном уединении и аскетизме, занимаясь лишь художественным творчеством да своей непосредственной работой, не общаясь ни с кем, кроме клиентов и своего начальника, и даже через интернет не получая никакой светской информации извне. И хотя он с трудом вспомнил об этом наутро, но спор — это дело чести. Сереге, да и всем знающим его людям, подобный образ жизни казался невозможным. Уж больно он был темпераментным, коммуникабельным и до мозга костей городским жителем. Но Серега старался верить в свою победу, а что ему еще оставалось? К тому же сам этот спор добавил ему много созидательного упрямства, азарта и дополнительных сил для успешной реализации такой необычной задачи. В результате, прихватив с собой стопку умных книжек, мольберт с холстами и красками и ноутбук, который должен был стать его запасной рабочей площадкой, Серега отправился в алтайскую глубинку, на самый край цивилизации, создавать для клиентов студии промышленного дизайна образ молодого продвинутого дизайнера, творящего в полном слиянии с природой. Ну и, конечно, он отправился получать новые впечатления от непривычных условий жизни. Поначалу полное одиночество и лишь краткие ежедневные переговоры с клиентами и со своим начальником посредством скайпа и еще более редкие разговоры в сельском магазине, куда он ходил за продуктами, казались Сереге приятными. Однако через 3 месяца замкнутой жизни ему стало не хватать вне рабочего живого общения с людьми, причем с людьми сходного с ним интеллектуального уровня, и вынужденное одиночество уже достигалось с большим трудом. Но он все-таки нашел способ комфортного существования в заданных условиях, и в результате, несмотря на то, что пиар-проект студии промышленного дизайна не очень-то удался, он прожил на Алтае не 2 года, как хотел его начальник, а целых 3. И сейчас возвращался в Москву не то чтобы победителем, но человеком вполне удовлетворенным собой и от этого чувствующим себя гармонично и даже счастливо в плацкартном вагоне поезда среди множества других, зачастую очень странных людей, лишь чуть-чуть волнуясь в ожидании встречи со своей новой старой жизнью. Вместе с ним в купе плацкартного вагона ехала влюбленная парочка молодых и очень симпатичных людей. Мужественный, малоразговорчивый блондин, старающийся в любой момент всем своим видом и каждым словом явить себя опорой и защитой для своей девушки, и миловидная, обаятельная брюнетка, которая приятно щебетала и улыбалась всю дорогу. Четвертой в купе ехала трогательная бабуленция, которой Серега по доброте душевной, или просто потому, что не смог отказать, уступил свое место на нижней полке. Старушка ехала в Москву в гости к внукам и везла им множество деревенских гостинцев. Поэтому за Серегину доброту и ему перепало кое-что из бабкиных закромов. Влюбленная парочка возвращалась в Питер через Москву из 2-недельного похода по Алтайским горам. Аня, так звали девушку, 25 лет, и ее парень Петя того же возраста были переполнены впечатлениями от необычного путешествия и непрерывно делились ими со своими соседями по вагону. Серега очень эмоционально реагировал на рассказы своих попутчиков об алтайских чудесах, чем вызвал у рассказчиков немало удовольствия. При этом время от времени он делал весьма циничные замечания, выказывая тем самым полное недоверие очевидным, с точки зрения рассказчиков, фактам, чем вызывал волну возмущения у своих собеседников, еще больше провоцировал их на живое эмоциональное общение. Однако, когда в подтверждение очередного своего рассказа о мистических событиях путешествия Аня достала из рюкзака книгу автора Ника под названием «Юго-Восток. Параллельной реальности Алтая», Серега чуть не подпрыгнул от удивления. Дело в том, что Ник — это был его собственный псевдоним, а «Юго-Восток. Параллельной реальности Алтая» — это был написанный им 2 года назад роман. Это произошло случайно. 3 года назад Серега покидал Москву лишь с одной целью — по-честному прожить в полном уединении 2 года и вернуться в Москву с победой в споре, с солидным количеством денег на счете и с известным именем в дизайнерских кругах. И первые 3 месяца он честно пытался не отступать от заданных условий, чтобы обязательно достичь успеха. Серега старался вести здоровый образ жизни и поддерживать позитивный настрой в душе. Он даже написал 2 неплохих картин в свободное от основной работы время, реализуя свои давнешние мечты. Однако вместо того, чтобы почувствовать прилив новых творческих сил, через 4 месяца он неожиданно начал терять интерес к такой жизни, к своей работе и даже к своей любимой живописи. Все чаще он переживал эмоционально нестабильные состояния и натурально впадал то в истерику, то в депрессию. А еще через месяц он уже твердо решил признать полное свое поражение и вернуться назад в Москву, несмотря ни на что. Но однажды, вместо разработки очередного проекта для очередных заказчиков, которых оказалось не так много, как предполагал его начальник, Серега открыл ноутбук и принялся сочинять совершенно не относящуюся к его теперешней жизни историю. Видимо, чтобы таким образом выразить протест против созданных им самим же для себя слишком жестких рамок существования. На удивление, процесс изложения собственных фантазий в литературном виде увлек Серегу очень сильно. Он наполнил его жизнь другого рода впечатлениями, не менее интересными и насыщенными, чем те, к которым он привык, полностью заполнив зияющую дыру безысходности и отчаяния в его душе. Поэтому в 36, неожиданно для себя, Серега написал свою первую книгу, и тогда появился Ник. Псевдоним был ему нужен потому, что писателем, ничего не зная об этом ремесле, Серега называть себя не решался. Он страшно боялся нелестной профессиональной и любой другой оценки своего творчества, и поэтому, только спрятавшись за псевдонимом, решился отправить свою рукопись по интернету в первое попавшееся издательство. А когда, к собственному удивлению, он получил от издателя согласие на публикацию и даже небольшой гонорар в качестве поощрения, то сильно обрадовался, но запретил себе при этом интересоваться дальнейшей судьбой своей книги из конспиративных соображений, чтобы его начальник или приятель, с которым он поспорил, ничего не узнали о его новом увлечении и небольшом нарушении условий спора. К тому же он немного стеснялся того, о чем писал. Ему очень нравился сам процесс создания волшебного тела текста, но он четко разделял физическую реальность и миры своих фантазий. Хотя, конечно, во время творческого процесса эти фантастические миры порою полностью захватывали его, и тогда ему начинало казаться, что его роль в этом творческом процессе ничтожно мала, ему просто удается подглядеть момент творения мира кем-то более могущественным, чем он, вот и все. В такие моменты Серега был практически уверен в том, что это не он придумывает своих героев, обстоятельства их взаимодействий, фабулу и сюжет, а кто-то более могущественный и мудрый подсказывает ему необходимую информацию. И лишь изредка ему удается подарить собственные впечатления героям своих рассказов или наделить их своими качествами. Но такие моменты длились недолго, поскольку реалистичный, прагматичный и несколько циничный взгляд на жизнь в Сереге неизменно побеждал. и поэтому он четко разделял свою собственную жизнь и полную мистических событий жизнь героев своих книг. И поддерживать это разделение в неизменном состоянии ему помогал псевдоним, а также упорное конспиративное сокрытие своей настоящей истории и своего настоящего имени в редком письменном общении с издателем по интернету. После первой книги родилась вторая, затем третья его книга, и так 8 раз. Он словно нашел золотоносную жилу и никак не мог остановиться, не выбрав ее до конца. Даже переехать не мог, опасаясь потерять вдохновение, возвращенное в жестких условиях одиночества и в благодатных условиях красоты и чистоты окружающей среды. Начав писать, ему обязательно надо было создать именно 8 книг, ведь 8, равно как и знак бесконечности, всегда казалось ему самым важным знаком среди всех существующих цифр и знаков. Кроме того, обозначив первые свои книги по сторонам света, как северную, юго-восточную и западную, он уже не мог не создать истории и относительно других 5 направлений света — юга, востока, юго-запада, северо-запада и северо-востока. Но при этом на протяжении всех 2,5 лет своей писательской деятельности Серега сильно жалел, что не уделял в школе достаточного внимания таким предметам, как литература и русский язык. Да и книг за свою жизнь он прочитал не так много. Несколько детективов, чуть больше фантастики и совсем мало по-настоящему хорошей литературы. А иначе и с построением предложений, и с формой диалогов у него было бы меньше проблем, и душеизлияние, возможно, не затянулось бы на 2,5 года его жизни. Возможно, еще и поэтому он скрывался под псевдонимом. Зато он с радостью пересчитывал поступавшие небольшие гонорары, на которые он мог спокойно продолжать скромное существование на краю цивилизации, даже при условии своего увольнения с основного места работы. А почему бы не иметь запасной аэродром? Серега никогда раньше не видел собственных книг в изданном виде, поэтому, когда в руках у его попутчицы оказалась книга со знакомым, даже практически родным ему названием, его сразу же охватил благоговейный трепет. «Извини, пожалуйста, не могла бы ты дать мне полистать эту книгу?» — заискивающе попросил он. Аня с удивлением посмотрела на Серегу и охотно протянула ему «драгоценное» в кавычках издание. Тот взял книгу и принялся внимательно рассматривать обложку. Книга была издана довольно большим тиражом, и цена на ней стояла приличная. Похоже, зря он радовался скудным своим гонорарам. «Ты что, не читал книг Ника?» — с усмешкой спросила Аня. «Да не то чтобы не читал», — туманно ответил Серега, не решаясь признаться в своем авторстве. «Просто я еще не видел этого издания». «Так значит, ты читал? И после этого продолжаешь сомневаться в существовании параллельных реальностей?» — недоумевала Аня. «А ты знаешь, что Ник сейчас считается самым продвинутым автором из всех пишущих о мистике?» «Нет, я об этом не слышал», — искренне удивился Серега. «А то, что в Москве существуют 2 школы, возглавляемые его учениками, где обучают техникам путешествия в параллельные миры, ты тоже не знаешь?» У Сереги появилось ощущение, что на этот раз он сам каким-то образом прямо вместе с поездом попал в параллельную реальность. Иначе как еще можно объяснить происходящее? Ведь эту книгу, которую так бережно хранила Аня, действительно написал он, только все, о чем он писал, не имело под собой реальной почвы. Это были лишь его фантазии, порожденные одиночеством. Серегу всегда интересовали возможности человеческого сознания, но в реальности он никогда не пробовал с ним экспериментировать. Другое дело — предположить невозможное и задать необходимые обстоятельства для достижения желаемого на бумаге, точнее, в компьютере. Лишь в своем воображении он путешествовал сам и предлагал разделить с собой именно эти воображаемые путешествия своим читателям. Но откуда взялись его ученики, обучающие, его методикам? В реальности ведь Серега ни разу сам ни с чем подобным не сталкивался. Пока он безуспешно пытался разложить по полочкам своего сознания полученную информацию, Аня продолжала информационную атаку. «Мы с Петей, кстати, ходили к горе Белуха с группой практикующих учения Ника. У нас в Питере тоже есть школа Ника. И многое, кстати, о чем писал Ник, в этом волшебном путешествии нам удалось испытать самим. Чтобы как-то уравновесить захлестнувшие его эмоции, Серега принялся внимательно рассматривать страницы книги, не видя при этом текста. Аня же, решив, что ей пока еще не удалось приобщить Серегу к великому учению Ника, продолжила приводить аргументы в защиту мистики. «А ты знаешь, что в своей книге «Запад, Москва в трансформации» Ник за год до событий предсказал практически все ужасные происшествия, случившиеся потом в Москве? Если бы власти читали его книги и вовремя реагировали на предсказания, многих проблем можно было бы избежать. Говорят, вот-вот должна выйти в свет его очередная книга, которая объединит в себе все его предыдущие предсказания и укажет нам четкое направление, куда следует идти дальше. Мы все с нетерпением ждем». Серега сидел словно раздавленный. Теперь он начал понимать, почему издатель так просил его написать еще одну книгу и обобщить в ней все самое важное из предыдущих книг. Он так и сказал: «Должна быть еще одна книга, самая главная, та, что будет в центре всех направлений». Но Сереге нравилось писать лишь о том, о чем хотелось писать самому. Да и за те деньги, что платил ему издатель, не хотелось Сереге работать на заказ. А те якобы предсказанные события, о которых говорила Аня, просто удачно вписывались в развитие сюжета его книги «Запад, Москва в трансформации», и не более того. Это просто случайное совпадение. И тут в его сознание закралась предательская мысль. А может, мне действительно удалось заглянуть в будущее? Но, поразмыслив хорошенько и не найдя ни одного яркого подтверждения подобной догадки в своем прошлом, он облегченно вздохнул. Однако его душевное спокойствие оказалось недолгим, поскольку следующая предательская мысль буквально пробуравила его сознание. А может быть, это я своим богатым воображением создал физическую реальность с разрушительными событиями? Испугавшись такого иррационального поворота своих мыслей, Серега взволнованно спросил: «И что, в Москве действительно были проблемы в тот год?» «Да, были». «Разве ты не знаешь?» «Да я 3 года в Москве не был», — печально ответил Серега. «Жил все это время в Алтайском захолустье на краю цивилизации». «А...» «Теперь понятно, почему ты Ника не знаешь», — с облегчением заметила Аня. «Он ведь появился лишь 2 года назад. И, кстати, сразу же привлек внимание всех продвинутых людей нашего времени. В интернете теперь даже несколько сайтов ему посвященных есть. А в твоем захолустье интернет был?» «Нет», — зачем-то соврал Серега, и чтобы Аня не заметила его странного поведения, озабоченно поинтересовался: «А где этот ваш Ник живет, ты не знаешь?» «О!» — гордо воскликнул Аня. «Об этом целые легенды складывают. Никто точно не знает, где он создает свои труды. Но говорят, что он долго жил в Тибете, в одном из монастырей Лхасы, поэтому у него такие глубокие познания тонких миров. А сейчас он где-то бесконечно далеко или очень-очень близко. Никто точно не знает. Но эта тайна делает его образ еще более загадочным и привлекательным. Я бы все на свете отдала за мимолетную встречу с ним». Сереге было приятно услышать столь лестные отзывы о своем творчестве и о себе тоже. Он даже захотел тут же признаться Ане и Пете в своем авторстве, но неожиданно для себя засмущался и решил пока не разрушать созданные издателем интриги. И поэтому оставшиеся 2 суток совместного пути он лишь аккуратно выспрашивал у Ани всевозможные подробности о Нике, его книгах и учении, стараясь увидеть Аниными глазами все грани своего писательского успеха. И все.